3. Растка получает поддержку. Стефан Немане, его супруга Анна, их сыновья и придворные слушали монахов, которые из разных монастырей стеклись во дворец. В тот вечер разговор был особенно оживленным, но усталость уже постепенно одолевала государя. Паузы между рассказами становились все длинней, и, наконец, хозяин встал и распорядился: «Разместите честных отцов в южных покоях, а ты, Растка, проводи». «Благословите». Жупан склонил голову, и старец-монах, подняв руку, благословил его, Анну и придворных. За Неманей и Анной в почтительном сопровождении народа вышли и монахи. Один из них, русский монах Никанор, могучий, седовласый, с искристо-светлыми голубыми глазами, выделялся из всех. Его спокойный, умиротворяющий разговор, который он вел с Растко, пока они шли по коридорам, был полон любви и тепла. Растко проводил монахов до середины коридора и сказал: «Вы, честные отцы, располагайтесь в этих комнатах, а тебя, отец Никанор, я отведу в комнату, что рядом с моей». Слуга с факелом проводил их в центральную часть дворца, вошел в комнату Растко, чтобы укрепить в ней факел, и вышел. Растко, глядя на гостя огромными голубыми глазами, полными какой-то неизъяснимой возвышенной радости, сказал: «Это моя комната, а твоя вон там, но прошу тебя, не уходи, давай поговорим еще немного, прошу тебя, ибо то, что я хочу сказать, очень важно». Отец Никанор повернулся к Растко. На его благородном седобородом лице не было и следа усталости. Он спросил: «Ты не устал?» «Я тоже». Монах неторопливо осмотрелся вокруг себя. На большом столе у входа на террасу лежали книги, чернильница с пером и 2 пергаментных свитка. «Читаешь?» «Много читаешь». Он рассматривал книги и тихо говорил: «Смотри-ка, смотри-ка, у тебя книги о пустынниках Иоанне, Прохоре, Гаврииле и даже об Иоакиме. У меня есть прологи и патерики, и житие святого Саввы Освященного», — с жаром и восторгом шептал Растко. «Я читаю день и ночь, некоторые книги я знаю уже наизусть». Кто бы мог подумать, Никанор улыбался, переводя радостный взгляд то на юношу, то на книги. «Вместо охоты, светских забав и удовольствий ты посвятил себя такой жизни? Отче, я слушал тебя, затаив дыхание. Я могу повторить твой рассказ о Святой Горе слово в слово». Растко схватился за плечо старца и сжал его. «Ох, отче, как бы я хотел жить с вами там, в одном из монастырей!» Божий человек повернулся к юноше. Его лицо стало строгим, без прежней мягкой улыбки в глазах. «Там? И ты бы оставил двор и хум, который ты получил в правление ради забавы?» Монах испытующе смотрел Растко в глаза. «Оставил бы коней, поединки, женщин, друзей?» «Все, отче, даже если бы мне предложили царский трон, я бы и от него отказался. Для чего все это, если трон всего лишь прах и пепел? И 100 лет среди золота коротки, отче, слишком коротки, я уже хорошо знаю это. Коротки в сравнении с вечностью, ради которой надо жить в чистоте. О, как бы я хотел быть там, среди вас!» «Ты говоришь это серьезно?» «Больше, чем серьезно. Клянусь тебе, что я все это, абсолютно все, оставил бы немедленно и бежал бы в какой-нибудь далекий монастырь, как можно дальше отсюда, чтобы меня не вернули силой». Полумрак, затенявший глаза Растко, не мог скрыть его пылающего взгляда. Он все еще крепко сжимал плечо монаха и напряженно вглядывался в его лицо. Лицо гостя побледнело, но загорелось каким-то внутренним светом. Он поднял брови. «Скажи, эта мысль пришла тебе в голову сегодня, этим вечером? Отче, посмотри на ту икону в углу, посмотри. Каждый день и каждую ночь я часами молюсь, делаю поклоны перед ней и прошу Господа открыть мне путь. Господи, что бы я ни сделал, чтобы кто-нибудь взял меня на святую гору? Растка наконец отпустил плечо старца. Мальчик, понимаешь ли ты, что значит такое решение? Шепотом спросил монах Растка. Ты бы оставил все это? Оставил богатство ради нищеты? Почести и славу ради уединения? Мягкую постель ради каменной лежанки? Променял бы одно на другое? Этот мир на мир иной, отче. Землю ради неба, земное царство ради небесного. Монах указал глазами на скамью. «Сядем, расскажи мне о своих намерениях». Растка торопливо повел его к скамье, стоявшей при выходе на террасу, возбужденно говоря: «Сядем, сядем, отче, но и ты расскажи мне о своем монастыре и о святой горе. Мог бы ты взять меня с собой?» Неожиданный вопрос поразил и даже испугал старого монаха. «Прошу тебя, отче, я ни с кем раньше не решался об этом говорить, хотя монахи со всего света приходят к нам за помощью. Я слушал их, но никого не смел просить о том, о чем прошу сейчас тебя. Можешь ли ты меня взять с собой? Я бы один не смог». Они сидели рядом, за ними шумел темный ночной лес, в небе сияли звезды. «Мальчик», тихо говорил монах, участливо глядя на Растка, которого освещал дрожащий отсвет факела. «Я должен испытать, сполна ли ты созрел для такого поступка?» Но старец уже знал, что перед ним зрелый человек, принявший зрелое решение. Эта зрелость и пылкая чистота светились на его молодом задумчивом лице. Юноша склонился перед ним с невыразимым чувством преданности, в глубокой мольбе. «Останься здесь еще хотя бы на день. В нашем дворце монахов принимают с большой любовью. Останься, испытай меня, поговори со мной, проверь, какого человека поведешь за собой. Способен ли я к монашеству, приведешь ли Господу доброго или никчемного раба?» И уже с радостью, удивлением, доверием монах Никанор, склонившись к Растка, взял его руку и крепко сжал ее. Мягкая ночная тишина полнилась шелестом листьев, бормотанием сычей, криками совы. Их разговор затянулся до рассвета.